Глава 4. Тайный повар его святейшества. Возвращение во Флоренцию. Молодой кардинал Джованни де Медичи был прекрасно образован, слегка ленив, умен, толст и неплохо подготовлен к своей будущей роли. Лоренцо прекрасно понимал, что старший сын Пьеро не удержит власть, и если Козимо строил церкви и здания, то Лоренцо задумался о будущем семьи, когда она потеряет статус папских банкиров и власть во Флоренции. Для этого необходимо было получить доступ к власти и богатствам церкви, но не только. Было принято негласное решение семьи Медичи выйти в мир за пределы Италии. В своих письмах друзья не раз говорили о последних беседах Лоренцо с младшим сыном. Речь шла о стратегическом плане на будущее. Когда Лоренцо удалось получить для младшего сына кардинальскую шапку, 16-летний Джованни отправился в Рим. Отец написал ему вслед: «Это назначение – самый большой успех нашего дома. И теперь, обладая столь значительными возможностями, ты без труда сможешь содействовать процветанию нашего города и нашего дома. Есть одно правило, которому ты должен следовать неукоснительно – вставай как можно раньше». Лоренцо советовал сыну быть поближе к папе, но не докучать ему чрезмерно и вообще вести себя достойно. Младший сын получил блестящее образование в кругу интеллектуалов и научился по-настоящему ценить искусство, книги, изысканную еду. Последние дни Савонаролы кардинал Джованни переждал в Риме. Но когда сменился папа и позиции Медичи в Курии пошатнулись, отправился странствовать по Европе, прихватив с собой двоюродного брата Джулио, незаконорожденного сына Джулиано де Медичи. Тот как раз закончил обучение в Пизанском университете, стараниями Лоренцо ставшим солидным учебным заведением. Вернувшись в Рим, Джованни сблизился с кардиналом Делла Равера, в скором времени ставшим папой Юлием II, и все решили, что это преемник папы. Так и произошло. Не слишком легко путем длительных и сложных действий, как раз в момент ухудшения своего здоровья, 11 марта 1513 года кардинал Джованни де Медичи был избран папой римским. Он выбрал имя Льва X, что должно было символизировать храбрость и величие. Кроме того, в этом имени заключался намек, понятный флорентийцам. Он отсылает к хранителям города флорентийским львам, к символу Флоренции и семьи – льву Марцокко. Когда Джулиано де Медичи принес во Флоренцию весть об избрании, по городу прокатилась волна торжеств на целую неделю. Люди радовались искренне, Лев X стал первым папой-флорентийцем, и это огромная честь для его родного города. Под возгласы «Палле, палле», отсылка к яйцам-пилюлям на гербе Медичи, на площадях зажигались костры, взлетали фейерверки, завезенные из Китая в XV веке в военных целях, но теперь использовавшиеся исключительно на праздниках. Медичи вернулись во Флоренцию. Лев X добился признания для кузена Джулио статуса законорожденного. Специальная комиссия установила, что до трагической кончины его отец Джулиано заключил тайный брак. Это дало возможность Джулио получить кардинальскую шапку и впоследствии сменить Льва X на папском престоле, став папой Климентом VII. Лев X установил союз с Францией, помирившись с королем Франциском I и получив для брата Джулиано титул герцога Немюрского. Медичи стали аристократами и вышли на международную арену. Тайный план Лоренцо Великолепного начал осуществляться. Оба папы покровительствовали искусству. Джованни, Лев X, получил образование в лучших традициях семьи. Джулио, Климент VII, вырос, общаясь с дядей и проведя детство рядом с Микеланджело. Он опекал Рафаэля и Челлини и был хорошо знаком с Леонардо да Винчи. Центр искусства переместился из Флоренции в Рим. Тайный повар его святейшества. Банкеты Льва X славились за пределами Рима. Это были пышные застолья, во время которых гостей развлекали певцы, клоуны, карлики-акробаты, проводились мини-турниры. Подавались на стол десятки блюд, каждое на новой серебряной или золотой тарелке. Смены блюд сопровождались порой целыми спектаклями. Из пирогов вылетали соловьи, из пудингов выползали переодетые херувимчики. Говорили даже, что во время пиров серебряные блюда просто бросали в Тибр, хотя также говорят, что был специальный человек, который их тихонько вылавливал и возвращал на кухню. И вот тут на сцену выходит персона, стоявшая у истоков развития не только итальянской, но и всей европейской кухни. Его называли Панонта, иногда пишут Панунта. Это прозвище Доменико Ромоли, даты рождения или смерти которого неизвестны, но его трактат «Сингулярная доктрина», единственное учение, изданный в Венеции в 1560 году, оказал огромное влияние на развитие кулинарии. Прозвище Панонта пришло из Тосканы. Это жареный хлеб, который кладут под мясо, которое готовится на вертеле для сбора жира по принципу, что на кухне ничего не выбрасывают. Этот жареный хлеб потом подавали на стол в качестве гарнира к мясу. Он был, как писал один из его современников, флорентийский аристократ, не менее искусный в кулинарии, чем в придворных делах, одаренный хорошим чтением классических и современных авторов. Но главное, что известно о Панонта, его должность – тайный повар папы. Правда, никакой интриги здесь нет, в те времена такое имя носили личные повара их святейшеств. Трактат Панонта, разделенный на две части, это энциклопедия гастрономического искусства. В первой он описывает в различных книгах задачи резчика – внимание к правильному построению отношений с хозяевами благородного дома и его слугами, природу мяса и рыбы, ежедневное меню и банкетное меню. Вторая часть работы посвящена качеству пищи, диетам, которые необходимо соблюдать, эффектам, которые пища может оказывать в ущерб или пользу здоровью и удобным физическим упражнениям в разное время года. Из единственного учения можно получить свидетельство как об искусстве стола, так и об образе жизни XVI века. Любопытны советы в пользу определенных продуктов, которые считаются афродизиаками – горчицы, каперсов, лука-порея. Он учит правильно поджаривать с ними хлеб. Когда вы сделаете ломтики поджаренного хлеба, положите их для обжаривания с бутира, переверните их один раз, разложите ломтиками на сковороде и на каждый положите тонкий ломтик свежего сыра. Накройте горячей крышкой, а как только сыр расплавится, сбрызните немного розовой водой и положите сверху сахар и корицу. Затем выньте их, отправьте к столу и, прежде всего, заставьте их есть горячими. Как правило, сыр никогда не назван, остается лишь догадываться, о каком сыре идет речь. Чаще всего советуют в таких случаях брать моцареллу. Возьмите ножку молочной телятины, нарежьте ее на кусочки по 2 фунта каждая, натрите вином и уксусом, возьмите перец, фенхель и соль, смешайте все вместе и ими натрите и смажьте куски мяса, сложите их вместе в посуду. Посыпьте оставшимися специями, закройте полированной разделочной доской, на которую поставьте тяжелую емкость с водой. Держите так в течение часа. Затем положите на вертел, дайте ему медленный огонь, и они скоро станут цветными, но они не будут приготовлены. Затем возьмите полстакана белого вина, половину уксуса, половину вареного сусла и положите все в ту воду, которая вышла из мякоти, и прокипятите все с кусочком перца, корицы и гвоздики с небольшим количеством соли. Выньте мякоть в темную и очень горячую посуду, сверху положите украшение и так отправьте на стол. Не правда ли звучит современно? Приготовьте панированный суп в жирный и постный день. Мякиш дневного белого хлеба нарежьте кубиками толщиной с лесной орех. Искупайте в кипящем постном бульоне, дайте постоять четверть часа и положите в хороший бульон наполовину съеденного каплуна, который не слишком соленый. Дайте ему повариться и влейте яйца с желтками. Положите сахар, немного молока и семена миндаля. В дни Венеры и субботы можно использовать масло, а накануне – масло сладкого миндаля. А теперь к адаптированным рецептам. Паппарделле с рагу из кабана. Адаптированный рецепт Доменико Ромоло для Папы Римского. Ингредиенты. 500 граммов пасты паппарделле, 4 столовые ложки оливкового масла, 2 стебля сельдерея, пол морковки, пол светлого лука, 300 граммов рубленого кабаньего мяса, соль и перец по вкусу, 1 стакан красного вина, 200 миллилитров мякоти томата, 3 лавровых листа, 7 зерен можжевельника. Мелко нарезанные сельдерей, морковь и лук обжариваем на масле до румяной корочки. Добавляем рубленное мясо кабана и даем ему хорошо подрумяниться. Добавляем соль и перец, вливаем красное вино и даем ему испариться в течение нескольких минут на сильном огне. Добавляем лавровый лист и зерна можжевельника, закрытые в марлевом мешочке, и помидор. Тушим на медленном огне 4 часа. Варим пасту в обильно подсоленной воде, сливаем воду и заправляем пасту подготовленным рагу. Рикотта – главный ингредиент начинки сицилийского кассателле, сладких жареных равиоли с начинкой из рикотты, корицы и шоколада. У сицилийского рецепта корни в XVI веке. Папский повар записывает рецепт кассателле с похожей начинкой. Возьмите рикотту, яйца и травы, и все что угодно. Затем сделайте лист теста из яиц, муки, бутира и цукора, сделав их в виде маленьких пицц, как хочет человек. Адаптированный рецепт кассателле. Для теста 500 граммов муки, 100 граммов сахара, полстакана оливкового масла, полстакана сладкого десертного вина, тертая цедра одного лимона, 2 столовые ложки лимонного сока, вода. Для начинки 125 граммов рикотты, 1 яйцо, 50 граммов сахара, несколько листиков измельченной мяты, щепотка корицы, 1 чайная ложка растопленного шоколада. В миску кладем просеянную муку, сахар и тертую цедру лимона. Смешиваем и вливаем в центр оливковое масло, лимонный сок и вино. Замешиваем, добавляя по необходимости воду, чтобы тесто стало однородным и твердым. Затем заворачиваем в пищевую пленку и даем постоять около 30 минут. Теперь готовим крем из рикотты, смешав рикотту с сахаром, корицей и шоколадом. Снова берем тесто, еще немного вымешиваем и разделяем на небольшие части, раскатываем тоненько скалкой. Разделяем тесто на квадраты, на которые укладываем начинку и скрепляем, как вареники. Желательно сделать специальным инструментом зубчатый край. Обжариваем в большом количестве масла до золотисто-коричневого цвета. Даем готовым печенькам полежать на промокательной бумаге, чтобы стекло масло. Посыпаем сахарной пудрой. Лучше всего подавать горячими. Другой вариант – запекать на противне 20 минут при 180 градусах. Посыпать сахарной пудрой. Во время банкетов существовали фигуры, которые заботились о подаче вин. Разливщик – более низкого ранга, которому поручено приготовление, а также дегустация вин в том случае, если был подлит яд. Виночерпий, которому поручено служить хозяину двора. Доменико Ромоли в своей книге описывает фигуру виночерпия. Он, помимо личной храбрости, должен быть верующим, молодым и не старым, приятным и не грубым, не одноглазым или слепым. Не слишком маленьким и не слишком большим, красивым лицом и неуродливым, веселым и немеланхоличным, одетый и сдержанный, с белыми и нежными руками. На одной из пальцев положен драгоценный камень, одежда из длинных, а не коротких драпировок. Никаких больших оборок в форме салата на рукавах и никаких вышивок тысячами цветов, словно у шлюхи. Он должен носить священнические шляпы, алые чулки, черные, а не красные бархатные туфли по размеру. Золотые чаши, закрытый стакан и кувшин с водой подаются прямо, без застенчивости и малодушия, как это делают многие из-за своей глупости. Иногда я задумываюсь, насколько важен тайный повар этих благороднейших князей, потому что, имея такое количество опасностей, они рискуют своей жизнью. Среди других главных повар один – и это пугало меня, когда я выполнял эту должность. И теперь я очень благодарен Богу за то, что он заставил меня выйти с честью. Французская кухня Катерины де Медичи. Папа Лев X, Джованни де Медичи, умер, оставив семью и церковь кузену Джулио, теперь уже законорожденному сыну Джулиано де Медичи, убитого во время апрельского заговора. Следующий папа Адриан успел побыть на престоле всего год, и кардинал Джулио был избран папой римским, приняв имя Климента VII. Понтификат его был непростым. Он успел пережить осаду и военные действия. Он пытался направить на правильный путь своих родственников, двух незаконорожденных сыновей из семьи Медичи, Ипполита и Алессандро, возглавивших семью во Флоренции. Увы, флорентийцы не испытывали к ним особой любви. Кроме крови, оба не унаследовали ничего от знаменитых предков. Да и не за что было любить. Через 2 года после прихода к власти во Флоренции Алессандро де Медичи была упразднена существовавшая несколько веков синьория, и в качестве символического жеста, который отозвался во всем городе, с башни палаццо синьории сбросили колокол, тот знаменитый вакка, который созывал народ на площадь. Упав с высоты башни на камне площади, колокол разлетелся на куски. Алессандро распорядился расплавить их и изготовить медали, прославляющие семью Медичи. Алессандро не оставил наследников в законном браке, зато 3 детей родились на стороне. Запомните этот факт. Но стратегия, разработанная умирающим Лоренцо и воплощаемая в жизнь его сыном Джованни, папой Львом X, а теперь племянником Джулио, папой Климентом, развивалась. Клименту удалось устроить самый престижный в истории семьи и почти невероятный брак своей племянницы-сироты Катерины, первой в семье Медичи, в чьих жилах текла королевская кровь. Родителями ее, умершими вскоре после рождения дочери, были герцог Урбино и кузина короля Франции Франциска I, принцесса Мадлен де ля Тур д'Овернь. О королеве Франции Катерине Медичи написано столько книг, что нет смысла рассказывать о ее судьбе. Почти 30 лет больше, чем кто-либо иной, она фактически правила Францией, 14 от имени Карла IX и 15 от имени Генриха III. Историки до сих пор спорят, насколько она в действительности управляла судьбами Франции. Есть даже мнение, что если бы не ее влияние, то ситуация с междоусобными войнами могла закончиться гораздо хуже и надолго ввергла бы Францию в хаос. Но все это я оставлю историкам. А вот одно последствие того брака в исторических трудах обычно пропускают. Брак Катерины не только поставил Медичи вровень с королевскими домами Европы. Этот брак создал знаменитую ныне французскую кухню, чего не отрицает даже французская гастрономическая энциклопедия «La Russe Gastronomique». Ромула Мария Катерина ди Лоренцо Медичи, самая известная в истории королева Франции, привезла ко двору своего мужа Генриха Орлеанского поваров из Тосканы и Сицилии. Она ввела обычай есть вилками. В тот момент во Франции было принято изящно брать еду, используя 3 основных пальца. Это делалось при королевском дворе вполне элегантно. Существовали даже специальные инструкции на этот счет. Кроме вилок, Катерина привезла изысканную дамасскую посуду и ввела традицию раздельных блюд. Подача соленых и сладких блюд при дворе разделялась музыкальным сопровождением. Из заметок тех, кто сопровождал Катерину. Когда они подносили вилку ко рту, они склонились к тарелке шеями и всем телом. Было смешно видеть, как они едят, потому что те, которые были не такими умелыми, как другие, роняли еду на тарелку, на стол и на землю больше, чем попадало им в рот. Столы были накрыты скатертями, а каждая перемена блюда подавалась на отдельных тарелках. Впервые во Франции появились брокколи, спаржа, горох, помидоры и любимые королевой артишоки, паста, макароны, тельятелле и лазанья, фруктовые шербеты, крем дзабальоне и соус бешамель, использование сливок в кулинарии. Хроники того времени сообщают о торжественном обеде, устроенном в Париже в 1549 году. На этом празднике подавали блюда из продуктов, количество которых должно было делиться на 3, любимое совершенное число суеверной королевы. 33 блюда жареной оленины, 33 зайца, 6 свиней, 66 куриных бульонов, 66 фазанов, 3 бушеля мера веса фасоли, 3 бушеля гороха и 12 дюжин артишоков. Став основой французской кухни, блюда меняли свои названия. Так известное французское блюдо «Canard à l'arrache» – «Утка в апельсинах» родилось из итальянского блюда «Papera al Milanzio», пришедшего в тосканскую кухню из Сицилии. Из тосканского чертальдо пришел рецепт известного во всем мире французского лукового супа «Суп алиньо». Это традиционное тосканское блюдо под названием «карабача» или «зупа ди чиполе», которое готовили в Тоскане из чертальдовского лука. И сегодня мы вполне можем готовить по рецептам поваров при дворе Катерины ди Медичи, тем более что блюда эти живы и прекрасно себя чувствуют в современной тосканской кухне. Салат Катерины Медичи. Вариант принца Беренгарио Стагно даль Контрас. Ингредиенты: 500 граммов салатного микса, 100 граммов тосканского пекарина, 6 филе анчоусов в масле, 10 каперсов в соли, 4 яйца, 50 граммов кедровых орехов, горсть изюма, соль и перец по вкусу, оливковое масло по вкусу, белый винный уксус по вкусу. Отвариваем яйца, опускаем их в кастрюлю с холодной водой и варим 8 минут с момента закипания. Сливаем воду, очищаем скорлупу и остужаем. Салатные листья промываем и обсушиваем, пекарина нарезаем кубиками, промываем каперсы, чтобы удалить соль, и нарезаем половину пополам. Замачиваем изюм в теплой воде на несколько минут, после чего вынимаем и смешиваем с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем. Обжариваем кедровые орехи на сковороде, только чтобы они не подгорели. Собираем салат, укладываем в салатник листья, заправляем приготовленной изюмной смесью, добавляем филе анчоусов, нарезанные каперсы и целые каперсы, сыр пекарина, поджаренные кедровые орехи и выжатый изюм. Перемешиваем, затем добавляем нарезанные дольками яйца вкрутую и подаем. Кстати, о смеси масла, уксуса, соли и перца. Этот соус с добавлением винограда очень любил Лоренцо ди Медичи. В его случае в смесь макали хлеб. Это была прекрасная закуска под вино во время философских диспутов на вилле Кареджи, которые затягивались далеко за полночь. Салат Катерины ди Медичи. Вариант кулинарной школы Кучино Джузеппино из Чертальдо. Ингредиенты: листья салата. Можно брать любой вид зеленых салатных листьев. Очищенные от скорлупы и мелко порубленные грецкие орехи. Одно желтое некислое яблоко. 6 травок по вкусу. Вариант в рецепте. Немного винного уксуса. Немного меда. 1 лимон и 1 апельсин. Количество ингредиентов берется по количеству присутствующих. Листья салата промываем, высушиваем, рвем руками на средние кусочки. Добавляем мелко порубленные грецкие орехи. Затем добавляем нарезанное на небольшие кусочки желтое, золотое, сказала Джузеппина, яблоко и твердый сыр, нарезанный небольшими кубиками. А теперь посыпаем 6, все равно какими, зависит от вашего вкуса, но обязательно 6 свежими травками. В моем случае это были сельдерей, петрушка, зеленый базилик, розмарин, орегано и кинза. Режем их и посыпаем салат. Все смешиваем. Теперь делаем самое главное, ради чего и готовим этот салат – заправку. Смешиваем немного винного уксуса, не бальзамического, и меда, столовую ложку, можно чуть больше, все опять же зависит от количества едоков и размера салата, пару столовых ложек сока лимона и сока апельсина. Перемешиваем заправку, поливаем салат, смешиваем все вместе и вперед за стол. Количество заправки готовим так, чтобы салат хорошо в заправке перемешался, но не плавал в жидкости. Карабачча – тосканский суп. Карабачча – предок знаменитого парижского «суп алиньо». Изначально это луковый суп из области Чертальдо во Флоренции. Рецепт был привезен к французскому двору поварами Катерины. Хотя он сразу стал популярен среди знати того времени, широкую известность приобрел только после Французской революции. Конечно, по сравнению с прошлым, рецепт претерпел несколько изменений. Исчезло классическое сладкое послевкусие, и постепенно были устранены такие ингредиенты, как сахар, корица миндаль и агреста – разновидность бальзамического уксуса, уступив место естественной мягкости лука. Ингредиенты. 1 кг лука, 1 чайная ложка сахара, 150 граммов тертого выдержанного овечьего сыра пекарина, 2 зубчика чеснока, оливковое масло первого отжима, овощной бульон, черный перец горошком по вкусу, соль по вкусу. Нагреваем масло в глиняной сковороде и добавляем лук, предварительно очищенный и нарезанный очень тонкими ломтиками. Жарим на медленном огне 15 минут, а затем добавляем овощной бульон, зубчики чеснока и чайную ложку сахара. Варим еще 20 минут, добавляя соль и перец. Выливаем суп в духовку и посыпаем сыром. Оставляем на 5 минут при 220 градусах. Чибрео. С тех времен до наших дней дошло еще одно традиционное флорентийское блюдо, обожаемое Катериной де Медичи. В его честь названы рестораны и тратории во Флоренции, а блюдо известно каждому жителю города. Это чибрео. 7 столетий едят флорентийцы свое чибрео, а ученые спорят, откуда взялось такое название. Простой, но нежный соус, подходящий для ленивых леди и выздоравливающих, скажет о чибрео кулинарная книга XIV века. Говорят, что это слово произошло от латинского слова, обозначающего сеть кишечника, от латинского названия имбиря и даже от французского сив – лука на старофранцузском. Рецепт чибрео несложен, и если нас не испугают петушиные гребешки в составе этого блюда, то мы сможем приготовить его и сегодня. Ингредиенты. 300 граммов куриных потрошков, печень, сердце, гребешки, 2 зубчика чеснока, 1 мелко нарезанная луковица, 4 листика шалфея, веточка петрушки, 50 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 яичных желтка, половинка лимона, куриный бульон, мука, соль и перец. Приготовление начинается с поджаривания лука в смеси оливкового и сливочного масла до золотистого цвета, не доводя до коричневого цвета. Потроха и гребешки обваливаем в муке, разрезав на крупные куски, добавляем их в обжаренный лук, туда же листики шалфея и перец. Доливаем бульон и тушим до готовности, снимаем кастрюльку с огня и добавляем смесь взбитых желтков с лимонным соком из половинки лимона. На тарелку это блюдо выкладывается на кусочки поджаренного хлеба. Катерина Медичи добавляла при тушении еще и артишоки. Сейчас в некоторых тратториях артишоки тоже один из ингредиентов по сезону. Именно чибрео королева обязана периодическим несварением желудка, однажды чуть не убившим Катерину. Она его банально объедалась. Нежная телятина. Ингредиенты на 4 порции. 350 граммов телятины, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 20 мл сливок, 100 граммов салатных листьев, 20 граммов каперсов, 20 граммов грецких орехов, 20 граммов кедровых орехов, 20 граммов маринованных анчоусов, 50 граммов сладкого сыра проволоне, нарезанного кубиками, оливковое масло, соль и перец. Телятину нарезаем кубиками, бланшируем на сковороде с маслом и держим в тепле. На отдельной сковороде с маслом тушим нарезанный сельдерей, морковь и лук. Поливаем мясо тушеными овощами, сливками, держим пару минут на среднем огне и подаем с кубиками сыра и салатными листьями, заправленными кедровыми и грецкими орешками, анчоусами, каперсами. Курица с горькими апельсинами. Это один из самых популярных и изысканных рецептов эпохи Возрождения, впервые официально появившийся в книге «Искусство кулинарии» маэстро Мартино в XV веке. Увы, современные апельсины далеки от горького вкуса тех давних сортов, поэтому более-менее похожим окажется их замена на грейпфруты. В случае использования апельсинов сахар заменяется лимонным соком. Ингредиенты. 1 хороший фермерский цыпленок, 1,5-2 кг. Сок 3 горьких апельсинов или 2 больших грейпфрутов, плюс сок 2 лимонов, разведенный в 6 столовых ложках воды. 1 столовая ложка розовой воды. Пол чайной ложки сахара, 1 щепотка молотой корицы, поваренная соль. Солим курицу внутри и снаружи и выкладываем на противень. Запекаем в горячей духовке, постоянно поливая выделяющимся соком. Когда курица станет золотисто-коричневой и полностью приготовится, вынимаем ее из духовки и обмакиваем в кастрюлю с соком горьких апельсинов или грейпфрутов, в которую добавлены розовая вода, сахар и корица. Даем хорошенько пропитаться, выкладываем на сервировочное блюдо и подаем с соком, образовавшимся при жарке. Курица с диким укропом. Ингредиенты. 1 курица, 100 граммов неочищенного миндаля из органического земледелия, 1 горсть листьев дикого фенхеля, 1 горсть петрушки, 500 мл родниковой воды, 1/4 чайной ложки мелких специй, 1 чайная ложка сала или 2 столовые ложки хорошего оливкового масла, соль. Курицу нарезаем кусочками. Растапливаем сало или нагреваем масло в сковороде и обжариваем кусочки курицы на сильном огне. Когда они станут золотисто-коричневыми, добавляем воды, солим, накрываем крышкой и готовим на очень слабом огне около 45 минут. Тем временем моем травы, режем и смешиваем с миндалем. Когда курица почти готова, достаем ее из сковороды, выкладываем на тарелку. В оставшийся на сковороде соус выкладываем зелень и миндаль и тушим до загустения. Раскладываем кусочки курицы на сервировочном блюде, процеживаем соус через сито и поливаем курицу. Посыпаем щепоткой мелких специй по вкусу и подаем. Голубь на сковороде. Не пугайтесь, голубей сегодня выращивают специально, и многие их любят, говорят о нежном мясе. Я ни разу не решилась. Домашняя курица хорошо получится в таком варианте. Я пробовала этот рецепт с индейкой. Ингредиенты для 4 человек. 100 граммов сушеных белых грибов, 2 голубя, 500 граммов, 100 граммов сельдерея, 50 граммов моркови, 1 луковица, 2 лавровых листа, 50 граммов черных оливок, оливковое масло, мука для обваливания птицы, 1 бокал красного вина, 200 мл мясного бульона. Первое, что нужно сделать, это замочить сушеные грибы за час до готовки. Затем разрезаем 2 голубей на 4 части, обваливаем в муке и обжариваем на сковороде в кипящем масле. Откладываем. Нарезаем сельдерей, морковь и лук и обжариваем в сковороде в оливковом масле. Вливаем бокал красного вина, добавляем птицу, лавровый лист и темные оливки и тушим около 1,5 часов, периодически добавляя бульон. В середине приготовления, примерно через 45 минут, также добавляем грибы. Подается на поджаренном хлебе. Язык в соусе дольчефорте. Телячий язык готовится в дольчефорте, типичный соус эпохи итальянского возрождения, и это одно из любимых блюд Катерины де Медичи. Первоначально кисло-сладкий соус готовился только из уксуса и меда. Его использовали для сопровождения мяса с особенно сильным вкусом, такого как мясо кабана и зайца. Но на территории Сиены, откуда зародилась сладкая и крепкая, как переводится «дольчефорте», добавляли «кавалуччи» – сиенское печенье, и измельченный кулич «панфорте» – измельченные грецкие орехи и изюм. Во Франции с очень похожим соусом по-прежнему готовят окорочок кабана. Со временем горький шоколад и сахар заменили мед. Представленный рецепт «Lingua in dolceforte» – это интерпретация рецепта 15 века принца Беренгарио Стагно даль Контрас. Ингредиенты. 1 телячий язык, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 1 морковь, 1 веточка петрушки, черный перец горошком. Для соуса дольчефорте. Вода. 1,5 столовые ложки красного винного уксуса, 1 столовая ложка сахара, 30 граммов замоченного изюма, 50 граммов кедровых орехов, 30 граммов засахаренных цитронов, 30-50 граммов горького шоколада. Дополнительно 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 2 красных зубчика чеснока, 1 столовая ложка пшеничной муки, 1 лавровый лист, соль, перец и оливковое масло первого холодного отжима. Отвариваем язык в подсоленной воде с морковью, веточками петрушки, стеблем сельдерея, 5-6 горошинами черного перца и средней луковицей. Соус дольчефорте. Наливаем в кастрюлю полстакана воды. Добавляем кедровые орехи, тертый горький темный шоколад, измельченные цукаты, изюм, сахар и красный винный уксус. Ставим на очень слабый огонь и перемешиваем, доводя до кипения, пока все ингредиенты хорошо не смешаются. Даем остыть для усиления вкуса. С языка сливаем воду, даем остыть, снимаем шкурку и нарезаем дольками. Готовим основу для тушения из измельченного лука, чеснока, моркови, сельдерея, половинки лаврового листа и масла. Добавляем ложку пшеничной муки и подсаливаем. Кладем в основу ломтики языка и тушим около получаса на очень слабом огне. Полностью заливаем ломтики соусом дольчефорте, подаем с луком и шоколадной стружкой. Утка в апельсинах. Впервые это блюдо, ставшее классикой французской кухни, приготовили сицилийские повара для свадебного банкета Катерины Медичи 28 октября 1533 года. Когда утка переехала в Париж, она настолько завоевала любовь всего двора, что стала знаменитой и была внесена в важнейшие французские кулинарные книги. Особенностью этого блюда является сочетание мяса и фруктов, которое характерно для арабской и сицилийской кухни. Появилось оно во Флоренции в эпоху Возрождения и высоко ценилось при дворе Медичи. Ингредиенты. Одна утка, утка или молодой гусь, 1,5 килограмма. 5 сочных апельсинов. 100 граммов сливочного масла, тимьян, 2 зубчика чеснока, шалфей, 1 стакан белого вина, 3 чайные ложки коричневого сахара, оливковое масло, соль, перец. Нарезанную кусочками утку выкладываем в форму для запекания с маслом, мелко натертой цедрой 2 апельсинов, 2 зубчиками чеснока и несколькими листиками шалфея. Обжариваем до коричневой корочки, вливаем вино и тушим до испарения вина. Добавляем апельсиновый сок, ставим в духовку при 180 градусах и тушим до полной готовности утки. Вынимаем утку и выкладываем на сервировочное блюдо. Карамелизируем сок со сковороды, добавив сахар, и поливаем им утку. Подаем с гарниром из зеленого горошка, обжаренного с беконом и луком, или с обжаренным мангольдом, с чесноком и перцем чили.